Добрый вечер, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку о большом, злом, сером волке и маленьком, добром, сером волчонке. Но только ты, пожалуйста, не думай, что это страшная сказка. Нет, нет, ничего страшного в ней нет. Вот послушай. В темном глухом лесу жили большой, злой, серый волк и маленький, серый волчонок. Большому, злому, серому волку очень хотелось, чтобы его сын стал маленьким, злым, серым волчонком. «Беги скорей на поляну», — сказал он однажды. «Там пасется олененок Бэмби. Принеси мне его рожки, тогда я, наконец, смогу назвать тебя маленьким, злым, серым волчонком». Послушный волчонок помчался на полянку. На полянке гулял олененок Бэмби. Маленький серый волчонок поглядел на Бэмби, и тот ему очень понравился. Потом Бэмби поглядел на маленького серого волчонка, и тот ему тоже очень понравился. Они стали вместе играть, прыгать и бегать в перегонки. А когда маленький серый волчонок возвратился домой, большой злой серый волк сказал ему: «Ну, давай мне скорей оленьи рожки». «Нет у меня никаких рожек», — ответил волчонок. «Как? Значит, ты упустил олененка Бэмби?» «Я вовсе не упускал его. Мы с ним попрощались, пожелали друг другу спокойной ночи, а завтра мы опять встретимся на полянке». Большой, очень злой серый волк рассердился еще больше. В наказание он на целый день поставил волчонка в самый темный угол своего темного логова. Когда день прошел, он решил, что волчонок достаточно уже наказан и теперь стал умнее. «Беги скорей в чащу леса», — сказал он. «Поймай там проворную белку Перри и принеси мне ее рыжий пушистый хвостик. Тогда я, наконец, смогу назвать тебя маленьким злым серым волчонком». Послушный волчонок помчался в чащу леса. Там между деревьями бегала проворная белка Перри. Маленький серый волчонок поглядел на проворную белку Перри, и она ему понравилась. А проворная белка Перри поглядела на маленького серого волчонка, и он тоже ей понравился. И они стали вместе прыгать, скакать и перекидываться шишками, как ребята мячиком. А когда маленький серый волчонок возвратился домой, большой серый волк сказал ему: «Ну, давай мне скорей рыжий пушистый беличий хвостик». «Нет у меня никакого беличьего хвоста», — ответил волчонок. «Как? Значит, ты упустил проворную белку Перри?» «Я вовсе не упустил ее. Мы с ней попрощались и пожелали друг другу спокойной ночи. А завтра мы опять встретимся в чаще леса». «Убирайся сейчас же вон из лесу, чтобы мои глаза тебя больше не видели». И послушный волчонок пошел прочь из лесу. По пути ему повстречались три поросенка. Одного звали Наф-Наф, другого Ниф-Ниф, а третьего Нуф-Нуф. «Маленький серый волчонок, почему ты сегодня такой грустный?» – спросил Наф-Наф. «Расскажи нам, что с тобой случилось?» — сказал Ниф-Ниф. «Мы постараемся тебе помочь», — сказал Нуф-Нуф. И маленький серый волчонок рассказал трем поросятам, что его выгнали из дому, и что теперь ему негде жить, и он даже не знает, куда ему идти. «Тебе повезло, что ты нас встретил», — сказал Наф-Наф. «Мы сейчас отправляемся в гости к Красной Шапочке», — сказал Ниф-Ниф. «Мы можем отдать тебе ключ от нашего дома», — сказал Нуф-Нуф. Маленький серый волчонок взял ключ, поблагодарил трех поросят и пожелал им хорошо провести время у Красной Шапочки. А в это время большой, злой, серый волк пожалел, что так жестоко поступил с волчонком, и он выбежал из лесу на поиски. На широкой проселочной дороге он нашел следы волчонка, и привели они его прямо к дому трех поросят. Неужели моему маленькому серому волчонку удалось забраться в этот дом, подумал он. Он постучал в дверь и позвал: «Наф-наф, дружочек, открой мне!» Он произнес эти слова таким ласковым, таким миленьким голоском, что будь три поросенка дома, они могли бы принять его за голос своей приятельницы, Красной Шапочки. «Наф-нафа нету», — ответил из дома волчонок. Услышав голос волчонка, большой злой серый волк очень обрадовался, но решил ему пока не признаваться. «Ниф-ниф, дружочек, открой мне!» — позвал он снова. «Ниф-нифа тоже нету!» — ответил из дома волчонок. Тут большой злой серый волк еще больше обрадовался, но он и на этот раз решил не признаваться. «Нюф-нюф, дружочек, открой мне!» — позвал он опять. «Нюф-нюфа тоже нету!» — ответил из дома волчонок. Тут большой злой серый волк запрыгал от радости. «Мой маленький злой серый волчонок, который съел трех поросят, открой мне скорее! Я хочу тебя видеть, я хочу тебя обнять!» — сказал он. Волчонок растерялся от неожиданности. «Ну, как ему теперь быть? Ведь не может же он впустить в дом трех поросят большого злого серого волка!» Но тут маленький серый волчонок насторожился. Издалека до него донеслась знакомая песенка поросят. «Это они возвращаются домой!» — подумал волчонок. Большой злой серый волк тоже услышал песенку, но не обратил на нее внимания. И вдруг волк увидел, что двери дома трех поросят широко распахнулись, и на пороге появился маленький серый волчонок. Он громко крикнул: «Наф-наф, ниф-ниф, нуф-нуф, бегите скорее сюда, вам грозит опасность!» Большой злой серый волк от удивления застыл на месте, а три поросенка вихрем пронеслись мимо него и вбежали в дом. Волк пришел в себя только тогда, когда дверь дома снова захлопнулась. Наф-наф, ниф-ниф и нуф-нуф оказались в безопасности. Поняв, что маленький серый волчонок обманул его, большой злой серый волк завыл от досады. «Ай-яй-яй-яй-яй! Какой позор! Какой позор, что у меня такой добрый волчонок!» — закричал он. «Теперь все звери будут смеяться надо мной!» И он медленно поплелся в свое темное логово в темном глухом лесу.